Дорогие друзья, сегодня вы будете слушать продолжение чтения книги «Свет с небес», часть вторая. Новый помощник Анне сразу не понравился. Его усы и высокие кожаные сапоги напоминали ей преступника, которого она недавно видела на одной из вывесок. И этого человека Беннет нанял себе в качестве работника, и он будет жить наверху у них в доме. У Анны мороз прошелся по коже. Да где же Беннет его только выудил, и сколько он ему платит? Они достигли нижних ступенек лестницы. Оба мужчины тужились со старомодным чемоданом. «Анна, какую комнату ты ему выбрала?» «Идем, Беннет, я тебе все покажу». Иосиф вдруг обхватил обеими ручонками колени своей матери и вскрикнул, как будто его что-то напугало. «Что случилось, мой родненький?» Анна успокаивающе погладила его по головке. «Мам, я, мама, я!» Говорил он сквозь слезы, прижимаясь к ней. «Я этого дяденьку не люблю!» «Чш!» Совсем тихо ответила ему Анна и ласково провела рукой по спинке. «И не показывай папе, что ты плачешь!» «Мам, а тебе этот дяденька нравится?» «Чш!» Нагнувшись над ним, снова прошептала она. «Я, сынок, еще не знаю». «Анна, в первую очередь мы установим печку, чтобы мы смогли сразу начать готовить обед». «А где дрова, чтобы ее разжечь?» – спросила она. «Пусть Иосиф пойдет со мной и принесет дрова в дом». «Но, Беннет, для этого он еще слишком маленький, и я сама отнесу». «Слишком маленький? Ничего подобного!» – нетерпеливо ответил Беннет. «Чтобы я этого больше не слышал! Он мой сын и должен учиться, как надобно работать. А это надо начинать сегодня. Пойдем, Иосиф, к телеге. Если я тебе покажу, как по-настоящему работают, ты, может быть, наконец окрепнешь». За обеденным столом Иосиф заснул. Он заснул с куском хлеба в руке. Хотя он был некрупно сложен и довольно мал для своего возраста, но он никогда не засыпал прямо за обедом. Но сегодня обед немного припозднился, к тому же он почти пол ящика дров натаскал. Таким образом, он совсем утомился. Иосифу едва исполнилось 3 года, и он не мог за раз взять больше 3 полешек, так как они были довольно толстые. Выполняя поручение отца, он разок присел на нижнюю ступеньку входной лестницы, чтобы передохнуть. Тогда отец с серьезным выражением на лице нагнулся над ним и довольно грубо потянул его за ухо. «А ну-ка, иди работай, а то я позову старого Фанцо, чтобы он забрал тебя». Иосиф удивленно вскинулся и растерянно посмотрел на отца. «Ты, наверное, не знаешь, о ком я говорю?» Жестко спросил его отец. Иосиф отрицательно покачал головкой. «Это большой черный негр, который живет по ту сторону долины. Он управляется 6 лошадьми господина Маккракена, и я ему скажу, чтобы он за тобой приехал». Беннет угрожающе завращал глазами. Ужас охватил Иосифа. До сих пор он видел лишь одного черного человека, когда он однажды был с родителями в городе. Как и всякий нормальный ребенок, он тогда задал своей матери много вопросов. Она постаралась, насколько могла, ответить на них, чтобы успокоить его и утолить понятное любопытство. Она рассказала ему, Беннет как раз ушел в магазин, что Бог любит людей с темной кожей не меньше, чем с белой, так что нечего их бояться. А тут вдруг выясняется, что отцу известен большой черный человек, собирающий маленьких мальчиков, которые не работают. Иосифа объял ужас. Он хотел встать, но ноги его не слушались. Отец грубо поднял его, почти спихнул со ступенек вниз так, что он отлетел в сторону, чтобы освободить дорогу прислуге, который как раз шел навстречу и нес кресло-качалку в дом. Анна на кухне чистила картошку и ничего не слышала, потому что, уходя, Беннет захлопнул за собою дверь. «Мама!» Иосиф вошел на ходу, роняя полежки, которые он нес, и Анна увидела, как слезы душили его, когда он поднял глаза на мать. «Мама!» Он испуганно посмотрел на дверь. «Цо-цо, заберет меня?» «Что ты говоришь, сынок?» «Цо-цо, заберет меня?» «Что?» — переспросила его мать. В это время в дверях появился Беннет с большим тазом посуды и серебряных ложек и вилок. «Цо-цо? О чем ты вообще говоришь, Иосиф?» «Папа говорит, что если я...» Голос мальчика замер. Беннет поставил таз на пол, обернулся к Иосифу и язвительно над ним рассмеялся. «И сию же минуту перестань меня называть папа!» — сказал он грубо. «Зови меня отец! Ты слышала, Анна? Я хочу, чтобы ты ему втолковала, чтобы он называл меня отец! Если ты к своему отцу обращалась со словом «папа», то это совсем еще не значит, что и ко мне так надо обращаться». «Да, Беннет, я тебя поняла», — ответила Анна, словно оцепенев. Иосиф подошел к ней и спрятал свое лицо в ее светло-голубом кухонном фартухе. «Не надо, мама! Пусть он не приезжает меня забирать!» «Иосиф, дорогой сынок, ну что случилось? Никто тебя, мой ласковый, у меня не заберет. Твое сердечко так бьется, словно выскочить хочет. Что такое, папа? То есть отец тебе рассказал?» «Цо-цо! Большой, черный!» «Нет, конечно, нет, Иосиф. Я не знаю ничего большого и страшного, что могло бы тебя забрать. Он что-то говорил про собаку?» «Нет, про человека!» — плакал Иосиф, еще больше путаясь от воспоминаний о черном человеке. «Но, сынок, ведь это неправда!» Анна была глубоко ранена. Ей было стыдно за Беннета. Она знала, что Иосифа он не хотел. Она знала также, что он Иосифа едва терпит. Но она бы никогда не подумала, что он так опустился, чтобы своим рассказом нагнать собственному сыну такой страх. Она не могла никого вспомнить по имени Цуцо, но она знала одного Фунца Буллита, который управлялся с шестеркой лошадей господина Маккракена. За 20 километров в окружности его знали все. Он был известен как добрый и верный слуга, который в прошлые времена работал в качестве раба еще у отца господина Маккракена. «Сынок милый, а может быть, отец сказал тебе Фунцу?» Анна, успокаивая сына, погладила его по голове. Вода под картошку давно перекипала в кастрюле. Приподнимая крышку то с одной, то с другой стороны, Анна, наклонившись, чтобы снять крышку, сказала: «Иосиф, перестань плакать. Я спрошу у отца, что он тебе такое рассказал». В голосе ее звучали смущение и замешательство. Анна постелила сыну на маленьком диванчике в кухне, поцеловала его в лобик и уложила, потому что кроватка его еще была в багаже. Сидел за столом. Перед ним лежали раскрытая Библия и книга для воскресной школы. Он просматривал текст и готовился к занятию. Это он делал каждым субботним вечером. Он изучал слово не потому, что нуждался в духовном подкреплении, а единственно по той причине, что его гордость не позволяла ему не знать ответа хотя бы на один вопрос. Он находил больше всего удовлетворения в том, что мог ответить на такие вопросы, на которые никто в классе не знал ответа. Учителем в группе молодых проповедников был Элли Матсон. Он к этой работе относился очень серьезно, был талантлив, но скромен и сдержан. Учить и наставлять недавно женившихся молодых людей, многие из которых теперь уже сами стали отцами, доставляло ему огромное удовольствие. Он всегда мог надеяться, что, по крайней мере, двое из них придут на занятия хорошо подготовленными. Занятие обычно заканчивалось вопросами и ответами. И теми двумя, кто всегда еще знал ответ на вопрос, были Скудер Мадокс и Беннет Армстронг. Последнее слово почти всегда принадлежало Беннету. Эдди Матсон считал Беннета просто удивительным. Умение, с которым он связывал положение из Библии с повседневной жизнью, позволяли делать вывод о его больших способностях. Но не только о способностях, но и о духовных интересах. Все надеялись, что Беннет мог бы стать проповедником. А каким чудным басом он пел! Итак, Беннет читал Библию. А Иосиф сидел на кухне и игрался с котенком. «Эй, ну-ка потише!» — прикрикнул на него отец. Звук его голоса как бы вырвался лишь из правого уголка его губ. Он даже головы не поднял от Библии. Немного погодя, Иосиф снова забылся. На этот раз Беннет вскочил и как топнул ногой, что керосиновая лампа на столе запрыгала, и язычок пламени задрожал, угрожая погаснуть. «Ты злой и негодный мальчишка! Ты что, хочешь, чтобы я позвал Фонца, чтобы он еще сегодня тебя забрал? Он тебя проучит большущим кнутом, которым стегает лошадей!» иди ко мне, Иосиф!» Позвала его мать из спальни. «Оставь кошку в покое и сейчас же иди сюда!» В это самое мгновение на лестнице раздались тяжелые шаги, и в дверях появился Эрни. «Что случилось?» — спросил Беннет и положил ладонь на раскрытую Библию. «Кто рылся в моем чемодане?» «Что значит «кто»? Откуда ты это знаешь?» «Мои вещи кто-то перемешал. Я в этом уверен, потому что у меня каждая вещь имеет свое определенное место». «Ну, и кого ты подозреваешь? Кто это мог быть?» «Я думаю, что это мог быть никто другой, как ваш сын». И он посмотрел на дверь в спальню, куда только что скрылся маленький Иосиф. «Иосиф!» Приказным тоном позвал Беннет. «Иди сейчас же сюда!» Мать с сыном появились в жилой комнате. Анна держала Иосифа за руку, а в другой у нее была тетрадь для занятий в воскресной школе. Она тоже всегда с вниманием читала свою Библию. «Иосиф, ты открывал чемодан нашего прислуги?» Иосиф кивнул. «И зачем ты это делал?» Сердце Иосифа, казалось, билось где-то в горле, готовое выскочить. Он дрожал с головы до ног. «Отвечай мне!» — резко сказал Беннет и сделал два шага по направлению к сыну. «Я не знаю, папа». «Ничего подобного. Ты знаешь. И потом я тебе, кажется, сказал, чтобы ты не называл меня папа». Анна положила Иосифу руку на плечо. Ее рука дрожала. Она чувствовала, как все его тельце пронизывает страх. Иосиф только молча качал головой. Язык его от страха словно онемел. Беннет молча пошел в спальню и вернулся с кожаным ремнем в руке. Иосиф весь содрогался от ужаса. «Папа, папочка, я хотел сказать... Отец, я никогда...» Беннет оторвал сына от Анны, и 6 ударов опустились на его спину и ноги. Анна в отчаянии кричала: «Беннет! Беннет, жалься над ним! Он еще такой маленький, не понимает, что к чему. Беннет!» Все происходящее ей казалось жестоким и несправедливым. Иосифу было всего 3 года и 9 месяцев, но она была уверена, что он этого никогда не забудет. Ведь он был смышленым мальчиком, и отца своего он знал как человека, которого нужно бояться. Да и сама Анна его побаивалась. Это объединяло мать и сына. В ближайшее воскресенье утром, когда Беннет на занятии в воскресной школе словно из собственного опыта говорил на тему «Красота и польза воздержанной жизни», Анна сидела дома и, держа Иосифа на коленях, о чем-то увлеченно рассказывала ему, а он слушал ее, раскрыв рот и глаза. Желтая кошка, мурлыкая в полудреме, лежала на подоконнике и нежилась в теплых лучах утреннего солнышка. Через большое окно крытого углового балкончика открывался вид на прекрасный луг, который простирался между воротами и входом в дом. Из своего кресла-качалки Анна видела дорогу, опускавшуюся вниз к церкви, в которую она ходила вот уже более 6 лет. Беннет посещал ее уже дольше, так как был ее членом еще до их женитьбы. Иосиф положил одну ручку ей на плечо, а другой ухватился за поперечную планку ее фартуха. «А потом что, мама?» Мысли Иосифа снова вернулись к действительности. Взгляд его остановился на желтой кошке. «На этом история и заканчивается, дорогой. Ты любишь, когда я тебе рассказываю, да?» Иосиф кивнул. «Это меня радует, сынок. Когда ты счастлив, и я счастлива. Я надеюсь, что на следующее воскресенье мы опять все вместе сможем пойти в воскресную школу. Ты же любишь ходить в воскресную школу, да?» Иосиф кивнул. «А как зовут твою учительницу, мой милый, ты уже знаешь?» «Лотти». «Правильно, Лотти, она хорошая учительница, да? И таких маленьких детишек, как ты, она очень любит». «А отец нет?» В голосе Иосифа слышались обида и разочарование. «Ах, Иосиф, я тебя люблю. Многое мы пока еще не понимаем, но однажды, наверное, поймем. Ты еще маленький, все понимать, но мне все-таки хочется попробовать тебе кое-что рассказать. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы с твоим отцом поездом приехали сюда. Я часто чувствовала себя очень одиноко». «Поездом?» Иосиф приподнялся и с интересом посмотрел матери в лицо. «Железная дорога? Ты же знаешь, что такое поезд, да?» «В городе?» Он показал рукой по улице вниз. «Да, правильно. Там ты уже несколько раз видел поезд. Вот уже давненько, почти 7 лет тому назад, я попрощалась со своим отцом и со своей мамой. И с твоим отцом приехала сюда, на землю, которую раньше никогда не видела». «Мама, ты попрощалась?» «Да, мы поцеловались, сказали друг другу «до свидания». А потом я с твоим отцом села в поезд и...» «И я тоже?» «Нет, ты нет». «Почему нет, мама?» «Ну, мой дорогой, ты тогда еще не родился». «А где же я был?» «Ты был еще в небе». «Там? Наверху? Там, в небесах? Мама!» Иосиф смотрел и показывал вверх. «Да, дорогой, я убеждена, что ты был там, высоко в небе. И я приехала сюда, но никого я здесь не знала. Однако все в церкви относились ко мне по-доброму и приветливо. Часто по воскресеньям нас приглашали в гости, но потом я приходила домой, и снова мне было страшно одиноко. Я кормила кур и кошек, помогала доить коров, но все равно Мне было нехорошо, потому что у меня не было такого маленького мальчика, как ты. И что ты тогда сделала, мама? Ты стала плакать, чтобы я наконец к тебе пришел? Да, мой дорогой, я очень, очень часто плакала. Как вчера, когда папа, отец, меня бил? Называй его отец, золотце. Никогда больше не говори ему папа. Может, он будет к тебе добрее, если ты будешь называть его отец. Нет, дорогой, не как вчера вечером, но совсем тихо, ночью, чтобы никто это не слышал. Я часто плакала, потому что очень по тебе скучала. А потом? Что ты сделала потом? Я бы обязательно пришел, если бы ты позвала. А я, мой милый, об этом сказала Иисусу. Как я одинока, как сильно я скучаю по ком-нибудь, с кем бы я могла разговаривать, потому что у отца почти не было времени для меня. У него всегда были работа или он садился читать. И тогда я разговаривала с Богом, когда я кормила кур или когда работала в огороде. И каждую ночь я стояла на коленях возле кровати и молилась, как это мы делаем сейчас с тобой вместе. Мы с тобой охотно молимся, да? Иосиф утвердительно кивнул. Мама, ну а потом? Что потом случилось? И вот однажды Иисус послал мне тебя. Ты был самый маленький, самый симпатичный малыш с маленьким розовеньким носиком. Я была так счастлива, что мне весь день хотелось петь от радости. И ты пела? Первый день, мой дорогой, конечно, нет. Ты целый день беспрерывно спал. И я, конечно, дала тебе вдоволь отдохнуть. Но я часто что-нибудь пела тебе, когда держала тебя на коленях. Как сейчас? Иосиф прислонил свою голову к плечу матери. Небосвод уже темнеет, ночь забвенья настает. Может быть, теперь Создатель, дух твой верит, когда ты правду вспомнишь, что в его о том просить. Книги жизни там открыты, перекличка там идет, кто в той книге не записан, в царство Божье не войдет. О, мой друг, сомненья полны, не теряй напрасно дней, но приняв призыв небесный, поспеши. Спеши к Отцу скорей. Да, точно так. Только я завернула тебя в теплое одеяльце и надела на тебя синенькие носочки, что сама связала. Но однажды, когда ты уже подрос и мог сидеть среди подушек, то ходить еще не мог. В общем, однажды я сильно-сильно заболела. Я не могла встать, чтобы приготовить завтрак. И тогда твой отец привез девушку из соседнего селения, чтобы она исполняла всю домашнюю работу. А кто это был, мама? Ее звали Элла. Ты это имя, конечно, не запомнишь. Да тебе этого и не нужно. Ну, в общем, Элла как раз гладила в кухне папину воскресную рубашку, когда ты проснулся и начал плакать. Так как я была слишком больна, чтобы о тебе позаботиться, она взяла тебя с собой на кухню. Она пробовала и так, и эдак, но никак не могла тебя успокоить. Это, конечно, и меня взволновало. Кроме того, девушка не справлялась с работой. Твой отец вошел и выразил недовольство по поводу того, что ты отвлекаешь Эллу от работы. Поэтому он предложил ей привязать тебя к маленькому креслу-качалке, там, наверху. И Анна показала сыну на один из углов комнаты. «Мама, и что, она меня привязала?» Когда твой отец вышел, Элла тебя привязала к креслу, но ты от этого не перестал, а наоборот плакал еще громче. Я думаю, что ты ее просто боялся, так как она тебе была незнакома, и ты не мог понять, почему это я не подошла к тебе. И вдруг я услышала на кухне какой-то странный шум. «Ну, и что случилось?» Иосиф весь напрягся в ожидании ответа. «Я ничего не могла понять. Я думала, что Элла опрокинула гладильную доску. Я слышала твой крик, как будто ты чем-то страшно испугался». «И что это было?» «Я поняла, что что-то произошло с тобой. Немного погодя, девушка принесла тебя в спальню и уложила в постельку. Ты еще немного поплакал и заснул. Ты проспал всю вторую половину дня, но время от времени ты издавал какие-то странные звуки и громко вскрикивал. Когда отец вошел, я рассказала ему, что что-то произошло, но он не счел это важным. Когда ты проснулся, я предложила Элле дать тебе бутылочку, но ты не захотел пить. Потом я спросила, что это за шум был на кухне. Она спросила, какой шум, Но это было похоже, словно ты уронила гладильную доску. «Нет, нет», — возразила она, — «это был ребенок. Он слишком сильно наклонился вперед и опрокинулся вместе с креслом». «Он ушибся?» — спросила я. «Думаю, что нет», — ответила она. «Но когда она положила тебя рядом со мной, я увидела на твоем лице синие и черные кровоподтеки. Лицо вспухло, оно было все в синяках». Анна взяла его пальчик и показала ему эти места. «Я взялась за твой маленький подбородок вот так, как сейчас, и почувствовала, что он какой-то совсем мягкий и как будто отвис. И ты весь съежился, когда я к нему притронулась. Я сразу предположила, что у тебя сломана челюсть». Я сказала о своем подозрении Элли, но она ответила: «Нет, нет, так сильно он не упал». «Обо что же он все-таки ударился?» — спросила я. «Не знаю», — ответила она. «Может, об печку, а может и нет. Потому что это случилось так быстро, что я не успела увидеть». «Это, в конце концов, все равно. Но ты был явно нездоров. Твой вид и твое поведение говорили сами за себя. 3 дня ты не пил из бутылочки. Я предложила твоему отцу вызвать врача. Но он ответил, что в этом нет надобности. Итак, ты лежал в своей кроватке, а я в своей. Я была счастлива, когда я наконец могла встать, исполнять свою работу и снова заботиться о тебе, так как ты каждый раз начинал кричать, когда только Элла приближалась к тебе. Когда я смогла снова встать, я понесла тебя к окну и заглянула в твой ротик. Он был весь в гнойничках». «А что это было, мама?» «Это означало, что тебе, сынок, внесена была инфекция. Но, Иосиф, я отнесла тебя в спальню, упала на колени и воззвала к Богу, чтобы он тебя снова вылечил и чтобы все в порядке было с твоей челюстью». «И он это сделал?» «Иосиф, как раз об этом я хочу тебе рассказать. Ты мне так дорог, и Бог услышал мои молитвы. Вскоре тебе стало лучше, так что ты, по крайней мере, мог снова сосать из бутылочки. Но через несколько недель все твое тело покрылось какой-то страшной сыпью. Ты весь был усыпан нарывами. Долгое время ты был очень-очень болен. И я носила тебя по комнате на мягкой подушке, чтобы тебе было не так больно. Из города к нам приезжал врач и сказал, что ты должен умереть и снова возвратиться в небеса». «Так и случилось, мама?» «Нет, мой дорогой, я снова молилась и молилась, все свои заботы я доверила Богу. Это Отец Иисуса, ты это уже знаешь». «Мама, он такой же, как мой отец?» «Нет, Иосиф». «А он Иисуса тоже бил?» «Нет, Иосиф, Бог очень добрый». «Я бы хотел, мама, чтобы Бог был моим отцом». «Так он же и есть наш отец, Иосиф, он и есть». «Но он же никогда не приходит к нам». «Почему же нет? Он приходит, мой дорогой. Он нас всегда видит. Он и сегодня с нами, и всегда». «Мама, но где же он?» «Здесь, в комнате». Где мама? Позови же его!» «Мне не надо его звать, Иосиф. Он здесь, рядом с нами. Он нас видит, а мы его не видим». «Но почему же, мама? Я смогу его однажды увидеть?» «Да, мой дорогой, однажды мы оба его увидим, если мы будем любить и слушаться его. Пусть мы сейчас его и не можем видеть, мы все-таки видим все, что он создал. Деревья, траву, облака. Он творец цветов и птиц, и солнца, что светит там с небес. И меня?» «Да, и тебя, мой дорогой, конечно же, и тебя Бог создал». «А тебя тоже?» «Да». «И отца тоже?» Иосиф снова выпрямился и вопросительно посмотрел матери в лицо. «Да, мой дорогой, когда твой отец был маленький, он, конечно, был такой же хорошенький и миленький, как и ты. Ведь он и сейчас хорошо выглядит. И... Но только он совсем некрасивый, когда он меня ругает». Иосиф энергично покачал головой. «Ах, не все ли равно, Иосиф? Слушай лучше дальше. В общем, когда ты еще был совсем маленьким и сильно заболел, я пообещала Богу, если Он тебя не заберет и меня этим сделает такой счастливой...» «Я тебя делаю счастливой, мама?» Иосиф обвил свои ручонки вокруг шеи матери. «Мой дорогой, как тяжело мне было бы без тебя. Если со временем из тебя вырастет хороший человек, я буду счастлива вдвойне». «Очень счастлива?» «Да, Иосиф, очень-очень счастлива. Всегда, если мы с тобой по какой-то причине не сможем пойти в церковь, я тебе в это время буду рассказывать истории из Библии. Тогда ты познакомишься с Иисусом и захочешь Ему служить. Я знаю, что Бог сохранил тебе жизнь не просто так. У Него есть определенные планы для тебя, хотя ты этого пока еще не понимаешь. Мне хочется рассказать тебе одну историю, но я думаю, надо подождать, пока ты подрастешь». Анна обхватила ручку Иосифа и убрала его большой палец. «Скоро тебе будет 4 года, и тогда я тебе расскажу историю о Иосифе». «Ой, смотри, уже отец твой идет. Богослужение уже закончилось. А я тебе тут рассказывала. Мне же надо было приготовить обед». «Он нас за это бить будет или цуцу позовет, чтобы он нас забрал?» На лицо Иосифа легло выражение страха. «Надо думать, сегодня богослужение закончилось раньше, чем обычно?» Анна постаралась придать своему голосу как можно более дружелюбный и предупредительный тон. «Почему?» Беннет одним взглядом охватил часы, печь и стол. «Ну, мы так рано обычно не возвращаемся». «Ты что, хотела, чтобы я там задержался и каждому объяснял, почему сегодня вы оба остались дома? Нет, сказала тихо Анна, но добавила она быстро, прежде чем он успел что-то вставить. Ты знаешь, я рассказывала Иосифу истории, потому у меня обед еще не готов. Мне жаль, что так случилось, Беннет. Истории, говоришь? Надо думать, что он что-то понимает. Голос Беннета был полон сарказма. Да, Беннет, представь себе, для ребенка его возраста он понимает довольно хорошо. Иначе и быть не могло, ведь ты же его отец. Этого Беннет не ожидал. Несмотря на перенесенные в детстве тяжелые заболевания, он нисколько не отстал в своем умственном развитии. К тому же Иосиф – его сын. Правда, он выглядел худеньким и хрупким. «Но...» – произнес Беннет, стараясь придать своему голосу по-отцовски покровительственный тон. «Думаю, ты это время не напрасно потратила, рассказывая ему старинные сказки и легенды, в которых нет ни доли правды». «Нет, Беннет», — кротко возразила Анна, открывая стеклянную банку с фасолью. «Я рассказывала ему историю из Библии». «Все про моего отца», сказал Иосиф и скрестил ручки на груди. «Твоего отца?» произнес Беннет с усмешкой, отступив шаг назад. Смущение и недовольство отразились на его лице одновременно. «Да, моего отца, моего доброго отца, который приходит ко мне каждый день, видит меня, но только я его не могу видеть». «Он имеет в виду Бога, Беннет», сказала Анна, поясняя. Беннет надел поверх своего воскресного костюма рабочую куртку и, не сказав больше ни слова, вышел во двор. Накрыт. Кусок окорока порезан. Картофель и фасоль разложены по тарелкам. Кофе вскипячен и пирог разрезан. Анна ждала, ждала. Часы уже показывали 1:30. «Сынок, а где отец? Может, ты пойдешь во двор и позовешь его? Скажи ему, что теперь обед готов». Иосиф приоткрыл дверь, немного помедлил, потом медленно снова закрыл и на цыпочках направился к матери. Он взял ее руку в свои маленькие детские ручонки и зашептал: «Мама, отец сидит на дворе и плачет! Мама!» «Он плачет? Ты в этом уверен, Иосиф?» Анна до сих пор лишь один раз видела Беннета плачущим, и это было в первый год их совместной жизни, когда урожай картофеля был настолько мал, что даже не вернул обратно затраченным семена. Анна никогда не забудет, как он был взволнован, когда он сердито снова и снова вгонял вилы в землю и вырывал пару захудалых картошечек размером с грецкий орех. В конце 2-го ряда он оперся рукой на вилы и заплакал. Ей тогда и в голову бы не пришло по поводу неурожая заплакать. А Беннет ее выругал, упрекая в отсутствии у нее всякого сочувствия. Дело вовсе не в этом, Беннет. Разве я не сочувствую? Ответила она тогда на его обвинение. Но я думаю, что если бы Бог увидел, что мы нуждаемся в картофеле или что мы его заработали, то Он непременно позволил бы ему вырасти. Заработали? Закричал на нее Беннет. Она никогда не забудет, как он весь в слезах уставился на нее, и как он, когда как раз Михаил проходил мимо, довольно громко поддел ее. «Да если такой, как я, тяжело работающий человек, не заслужил хорошего урожая картофеля, то скажи, кто его заслужил? Ну, скажи, скажи мне!» «Ах, я думаю, все у нас будет хорошо. Хотя мы порой не понимаем, что нам служит к добру, Беннет. Да ведь у нас еще много фасоли, которую я замариновала. И мы можем кушать кукурузу, можем продать одного теленка и на эти деньги купить себе немного картошки». «Продать теленка? Ты что? Пока цены ниже низких, я этого никогда не сделаю». Это было единственный раз, когда Анна увидела своего мужа плачущим. Когда она на этот раз открыла дверь кухни, она немного дрожала от страха и напряжения. Иосиф был прав. Беннет сидел на второй ступеньке лестницы, закрыв лицо носовым платком. Может, он сегодня утром что-то такое услышал во время богослужения, что его сильно задело? А может, его мучает то, что он так немилосердно наказал своего маленького сына? Может, ему тоже хочется взять Иосифа на колени и рассказать ему библейскую историю? Может, его это мучает, и он только не знает, с чего начать? Теперь Аня, дрожа уже от надежды и ожидания, быстро подошла к мужу и нежно тронула его за плечо. «Ты расстроен? Или заболел, Беннет?» Она уже давно не разговаривала с мужем с такой нежностью. Она это бы охотно делала, но какая-то робость удерживала ее. И сейчас ее сердце сильно билось. «Пэт, ты умер!» – выдавил Беннет. «Пэт? Единственный Пэт, которого Анна знала, был Пэт Лихенбаур, двоюродный брат, отец большой семьи». «О, Беннет, какое горе!» Аня села рядом с ним и обняла его за плечи. «Ты услышал об этом в церкви?» «В церкви?» Он в упор посмотрел на нее и презрительно шмыгнул носом. «Нет, это я узнал лишь тогда, когда пришел домой». «Кто тебе рассказал?» «Я сам видел». «Как? Как?» – выкрикнул он, и слезы снова побежали по его лицу. Как ты себе это представляешь? Я вышел и увидел. Где ты его нашел, Беннет? В конюшне. Конечно, где еще? Петте. Анна совсем забыла, что у Беннета был красивый черный жеребец, которого он назвал Петте. Анна от разочарования и унижения словно онемела. Словно ее кто обухом по голове стукнул. Если бы он проявил хоть в малейшей степени подобное сочувствие, когда она или Иосиф были тяжело больны, то такое его поведение не так глубоко задело бы ее сейчас. Слова словно замерли у нее внутри. И она тяжело вздохнула. Она поднялась и посмотрела на Беннета, который снова попытался взять себя в руки. «Беннет, я думала, что ты имеешь в виду Петта Лихенбаура», сказала она и повернулась к двери. «Идем, еда уже давно стоит на столе». «Я не хочу кушать». Она помедлила, потом надавила на щеколду двери и сказала: «Идем, Беннет, поешь немного с нами. Иосиф уже проголодался». «Он может быть, а я нет. Вы же вообще не знаете, что стоит такой хороший конь. Что мне особенно досадно, что на прошлой неделе у меня была возможность продать его за $100. А перед Рождеством я бы смог его продать и за 125. А теперь он умер. Я еще утром заметил, что с конем что-то не в порядке и хотел вообще остаться дома. Ну почему же? Почему я не остался?» Беннет был весь красный от слез. «Беннет, пойдем кушать. Ты сидишь на дворе, на холодных камнях. Здесь можно легко простудиться». Медленно и нерешительно Беннет поднялся. Он вместе с ними сел за стол, но ничего не кушал. Лишь изредка прикасался губами к чашечке с кофе. «Беннет», — тихо произнесла Анна. Она печально смотрела на него через стол. Ветер во дворе играл с опавшими листьями и со стуком шлепнул одну из них об окно. «Ну?» «Ты знаешь, Беннет, мне очень хочется тебя о чем-то спросить». «Ну и что? Спрашивай!» Он возвратил чашку с кофе обратно на блюдце. «Женщины обычно задают больше вопросов, чем мужчины могут ответить. Ну ладно, спрашивай уж!» «Беннет, зачем ты на мне женился?» Беннету этот вопрос в данный момент показался совершенно неуместным. В нем поднималась антипатия к ней. Он смотрел на нее через стол, на котором стояла почти остывшая еда, и кусал свои губы. «Потому что мне нужна была жена». «Зачем же ты тогда меня избрал в жены?» «Потому что я тебя любил». Ответ этот пришел без замедления. «Да, я тоже». «Это хорошо». «Значит, ты на мне женился, потому что любил?» Ее карие глаза в упор смотрели на его голубые. Разве я не сказал тебе это перед всеми присутствовавшими? Сказал, но с тех пор ты мне больше никогда этих слов не говорил. Разве есть необходимость об этом повторять каждый день? Нет. Но ты знаешь, своему Господу я подтверждаю, что люблю Его каждый день. Порой мне кажется, что ты на 95% состоишь из чувств, сказал Беннет, вставая. Дорогие друзья, сегодня вы прослушали вторую передачу, составленную по книге «Свет с небес». Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче. Наш номер телефона, по которому вы сможете звонить, 503-257-2193. Испытания любовь.